Глава 19. Андрей. Мне было жутко неудобно в компании бывшей девушки. Волнение о том, что Рида может накрутить себя по этому поводу, не давало мне расслабиться. Не хотелось бы, чтобы такой чудесный вечер закончился очередной драмой. Мне уже хватило истории с Ратмиром. Как оказалось, мелкий пакостник, увидев наше обжимание с заучкой, решил, что и ему можно. Чёртов козёл. Конечно, на людях он бы не стал ничего делать, но вот зажать мою заучку, пока никто не видит в гримерке перед выступлением, он мог и собирался. «Не понимаю, когда его так на тебе заклинило?» продолжала недоумевать Мадина по пути в клуб. «Мне всегда казалось, что для него ваше партнерство — вынужденное времяпровождение. Все ведь знают, что отец заставил его танцевать. По своей воле он ни за что бы не согласился на такое». «Хотела бы я знать», — вздохнула Рида, оборачиваясь к кузине. Взглянув на Мадину в зеркало заднего вида, я с удивлением обнаружил, что ничего не чувствую. Не было прежнего волнения при виде неё. По правде говоря, я очень боялся того, что во мне все еще остались чувства к ней, но сегодня я окончательно убедился, что это не так. Всеми моими мыслями владела заучка. Рида заполнила собой все мое существо, не оставив места для кого-то другого. «Как дядя отпустил тебя?» — вырвал меня из мыслей голос Риды. Заучка сидела в полоборота, оглядываясь назад на Мадину, сидевшую на заднем сиденье машины. «Скорее уж заставил!» — вздохнула та. «Ты же знаешь папу. Он решил, что будет неправильно, если я не поеду поддержать команду, которую он спонсирует. Он и так все время ставит мне в вину то, что я отказалась танцевать. Но ты ведь знаешь мою проблему с координацией». «Да уж», — вздохнула заучка. «А может, ну его этот клуб?» — повернулась она в мою сторону. «Я есть хочу». «Честно говоря, у меня у самого пропало настроение ехать туда, но давайте все же отметимся. Будет невежливо не отпраздновать вашу победу». Не согласился я. «Нашу победу? Если бы не ты, мы бы ни за что не выиграли», — улыбнулась мне Рида, освещая мое сердце. «Андрей, поговорим?» — выловила меня Мадина по пути в уборную. Клуб оказался совсем не тем, что я представляла. Это скорее был караоке-бар, правда, петь тут никто не собирался. Риде место понравилось, и мы, заказав перекусить, решили остаться. Остальные танцоры уселись рядом за столики, празднуя общую победу. «Да, конечно», — кивнул я, прислоняясь плечом к стене. «Хотела сказать тебе, что рада за вас», — с грустной улыбкой начала она, подходя ближе и останавливаясь в шаге от меня. «Знаешь, сейчас, глядя на вас с Ридой, я рада, что ты украл ее вместо меня. Между нами никогда не было той искры, что есть между вами. Думая о нашем прошлом, я понимаю, что это была не любовь. Иногда детская влюбленность должна оставаться в детстве, согласен?» Ее откровения меня поразили. Я ожидала обиды кинутой девочки, ревности и злости, но оказалось, что наше чувство нелюбви взаимно. «Недавно я думала о том, что, возможно, ты специально подстроила все так, чтобы на твоем месте оказалась твоя сестра». Закинула я удочку, желая развеять последние сомнения. Мне до сих пор не давала покоя история с подменой невест, или же я просто не желал признаваться в собственной глупости. «Господи, Андрей!» — закатила она глаза. «Да зачем мне это было бы нужно, если я сама согласилась на этот побег, рискнув всем? Знаешь, что было бы, узная папа о том, что мы с тобой встречались?» «Именно поэтому ты могла испугаться и передумать выходить за меня замуж». «Хватит все время себя принижать. Я сотни раз говорила тебе, в моих глазах ты никогда не был ниже остальных ребят». Как всегда, злясь, когда я говорила о себе уничижительно, прорычала она. «Именно за это я и любил ее в прошлом. Мадина всегда была за меня». Правда, оглядываясь на наши отношения, я понимаю, что они больше напоминали дружбу. Да, я хотел ее, но кто бы не хотел. Мадина была красавицей. Ни один нормальный парень не смог бы смотреть на нее равнодушно. Но сейчас, когда чувства Криди захватили меня, я понимаю, что в наших с ней отношениях не хватало той искорки, что есть у меня с Ридой. И, наверное, Мадина просто оказалась первой, кто не плевала в мою сторону, за это я и уцепился. Но этого мало для настоящей любви. «Я рад, что ты не держишь на меня обиду», — сказал я, радуясь тому, что мы можем так просто общаться друг с другом, несмотря на общее прошлое. «Обиду? За что? Ты ведь теперь мой зять», — усмехнувшись, подмигнула она мне. «Хотя, признаюсь честно, что обижалась вначале. Нет, скорее злилась. На эмоциях я думала, что вы с Ридой всё подстроили, что ты просто играл со мной и моими чувствами. Ты же знаешь меня, сначала делаю, потом жалею. Мой приход на вашу свадьбу был ошибкой, и я рада, что хоть и поздно, но осознала это. Я бы никогда не обманул тебя намеренно, — сказал я откровенно. Я знаю, Андрей, поэтому и отпускаю. У нас ведь вся жизнь впереди. Глупо думать, что это конец. Рида классная, с тобой она расцвела. Мы оба знаем, как отец давил на неё. Раньше она была зажатая, а теперь смотрю и вижу, что она другая, открытая, раскрепощённая. Это даже по танцу видно. И это всё сделал ты. Возможно, я даже завидую. Но нет, не подумай, не Риде, а вашим отношениям. Надеюсь, у меня когда-то будут такие же. Если только отец не выдаст меня за какого-нибудь богатого старика. Поморщилась она от такой перспективы. Так что хорошо, что у нас с тобой не зашло дальше того мимолетного поцелуя. Я не стал добивать Мадину и соглашаться, что отец действительно может заставить её выйти замуж за выгодного ему человека, невзирая на его возраст и чувства дочери. Только порадовался в душе, что, наконец, мы поговорили и расставили все точки над «и». «Что-то ты долго...» Потянулась ко мне Рида, когда я вернулся, и натянуто улыбнулась, заметив, как за моей спиной появилась Мадина. Моя девочка явно заволновалась, что мы ходили куда-то вместе. Её ревность была настолько очевидна, что её можно было увидеть невооружённым взглядом. Мадина права, Рида честная, открытая и доверчивая. Такая никогда не предаст. Мы с Мадиной всё обсудили. Не видя смысла скрывать, сказал я, садясь рядом с Ридой и обнимая её за плечи. Как же круто было не скрывать наши отношения. «Да, мы теперь родственники, нам делить нечего», — поддержала меня Мадина, усаживаясь напротив и налегая на снеки, разложенные на столе. «Чтобы закрепить мир, предлагаю, как вернёмся из поездки, вместе начать готовиться к экзаменам. Я думаю, вместе веселее, что скажете?» «Я не против», — согласилась Рида, а я поглядел на неё, общаясь только глазами. Если она соглашается лишь из вежливости, а на самом деле ничего не хочет иметь общего с кузиной, я поддержу её и дам Мадине отворот-поворот. Чистый искренний взгляд был мне ответом, и там я не заметила ревности или подозрений, Рида мне доверяла. «Отлично!» — воскликнула Мадина, оглядываясь по сторонам. «Что все такие кислые? Вроде как праздник, а никто не танцует!» — обратилась она ко всем. «Пойду попрошу диджея включить что-то пободрее», — сказала она и унеслась быстрее ветра. «Ты и правда не против общаться с Мадиной так тесно?» — спросил я у своей заучки, переплетая наши пальцы. Слишком сильно её зажимать я не стал, чтобы не смущать при остальных, хотя имел на это право, но щадил чувства своей стеснительной девочки. «Она моя родственница, и я верю ей, что она не держит зла и хочет дружить. И в самом деле готовиться вместе будет веселее. Погоняем друг друга по вопросам. Нет, правда, это будет очень здорово», — воодушевилась она, уходя мыслями в подготовку к экзаменам. «Сегодня ни слова об учёбе», — погрозил я ей пальцем. «Ни одного словечка». «А то что?» — поддержала она шутливый тон, хитренько улыбаясь и глядя на меня лучащимися смехом глазами. «Лучше тебе не знать», — сказал я тоном опасного бандита, наклоняясь к ней ближе. Не поцеловал, хотя очень того хотелось. До одури хотелось сжать в объятиях Риду и целовать её до звёзд в глазах. «А если я хочу знать?» — вдруг ответила она и посмотрела на меня таким взглядом, от которого тело охватило жар. Его будто черти подпалили. Показалось, что мы говорим далеко не про учёбу. От волнения в горле образовался ком, и я сглотнул его, стараясь держать себя в руках. «Где та скромная заучка, на которой я женился? Куда ты её подевала?» Поинтересовался я, любуясь своей красавицей и отчаянно желая касаться и целовать её. Везде, всю, чтобы ощутить, что она стала полностью моей. «Она была скучная, поэтому она мне надоела», — рассмеялась Рида. «Не представляю, как ты её терпел и не умер от скуки». «Но-но», — покачал я головой. «Ты говоришь о моей любимой девушке, я её люблю любой, даже скучной и занудной». Мы оба замерли от сказанных слов. Они прозвучали так обыденно, как будто я говорил их постоянно, каждый день. А ещё естественно, потому что это было правдой. Я даже сам не понял, когда и как ненависть превратилась в дружбу, а дружба в любовь. «Ты что?» — прошептала Рида, глядя на меня в упор. «Я тебя люблю». «Не знаю, как это вышло, но не хочу ничего менять». признался я, и меня прямо-таки распирало от чувств. И очень хотелось, чтобы она тоже призналась, хотя ответ я видел в ее глазах и не сомневался во взаимных чувствах, но должен был услышать от нее. «И я ничего не хочу менять», — тихо сказала Рида, не отрывая от меня взгляда. «Хочу забыть все плохое и начать сначала, и не ожидать подвоха, а просто любить». «Скажи это», — попросил я ее, наслаждаясь каждым мгновением. «Я стесняюсь здесь», — проговорила она, едва слышно краснея и опуская голову. И в этом была вся она, моя маленькая заучка, моя скромная и самая красивая девочка. «Тогда давай сбежим отсюда прямо сейчас», — предложил я азартно. «Мадина не пропадет, не переживай за нее, она, смотри, уже танцует и веселится, она и без нас разберется. А у нас больше не будет такого шанса побыть по-настоящему только вдвоем. Давай, поехали». Подначивал я ее, подскакивая с места и хватая за руку. «Андрей!» — остановила она меня, закусывая губу, а потом тихонько призналась. «Я тоже». И этого мне было достаточно, чтобы влюбиться в нее еще сильнее. «Андрей!» «Дети, вы меня с ума сведете! Никогда не думала, что скажу это! Но хватит учиться! Бросьте вы эти книжки!» — потребовала мама, входя в нашу с Ридой комнату. «Последний экзамен, мама!» Повернулась к ней заучка с искренней улыбкой. «Экзамен, экзамен, а есть кто будет? Силы вы откуда собрались на учебу брать? Я вас два раза звала на ужин!» Уперла она руки в бока, сердито притоптывая ногой. «Черт, уже ужин!» Удивленно воскликнул я, откладывая учебник в сторону и глядя на Риду. «Ну все, заучка, хватит. Даже если я не сдам этот экзамен, я все. Башка уже не варит и задницу отсидел». «Что значит все? Ожидаемо вышла из себя Рида. «Мы еще не прогнали по...» «Мама, спаси меня!» Уворачиваясь от полетевшего в меня учебника, взмолился я, подходя и обнимая ее со спины. «Мне уже во сне эти конспекты снятся!» «Хватит драматизировать!» Закатывая глаза, встала с места заучка, подтягиваясь. Устала тоже, как бы не строила из себя строгую училку. «От ужина я бы не отказалась. Перерыв, а потом...» «Никаких потом», — безапелляционно заявил я. «Мама права, хватит с нас». «Да ты...» «А ну, Цицова, хватит спорить, как только не надоедает», — покачала мама осуждающей головой. «Ведете себя, как дети». «Все из-за тебя», — пискнула Рида, выходя следом за мамой. «Ну, погоди у меня», — кинул я ей в спину, не спеша догонять. Голова и впрямь была забита, хотелось поскорее покончить со всей этой учебой и экзаменами, чтобы полностью окунуться в свою заучку-любимку. «Рида, ты уверен, что сдашь? Наверное, в сотый раз за это утро спросила я, нервничая и переживая за Андрея сильнее, чем за себя». «Господи, любимка, ты говоришь так, словно я был двоечником». «Я, между прочим, всегда учился на отлично, и это было задолго до появления тебя, заучки такой». Возмутился Андрей, выглядя при этом таким забавным, что я не удержалась от хихикания. «Смейся, смейся. Я тебе еще припомню за эти убойные недели. И если бы не ты, я бы занимался в спокойном темпе и все равно бы все сдал, не загоняясь так». «Ну, прости», — продолжая хихикать, попросила я. «Я просто не могла иначе, и знаю, что ты так меня любишь, что терпел мое сумасшествие все эти дни». «Вот хитрюга!» Щипая меня за бок, ухмыльнулся он, заставляя мое сердце пуститься вскачь. «Ночью будешь все отрабатывать». Пошло пододвигал он бровями, ввергая меня в краску. «Вот еще, ночью мы не узнаем результатов». «Я вообще-то про торт, что ты обещала испечь». «Ай-яй-яй, заучка, а что за пошлые мыслишки гуляют в твоей голове?» Продолжал он свое подтрунивание. «Да ну тебя, идем уже сдавать наш экзамен!» Махнула я на него рукой, отворачиваясь и скрывая гримасу на своем лице. Даже зная, что он специально, я продолжала смущаться и попадаться на его удочку, пообещала на свою голову брачную ночь в случае удачно сданных экзаменов. Подловил муженек, ничего не скажешь, теперь только и делает, что дразнит и намекает при любом удобном случае. И как я только на это решилась? Конечно, я и сама хотела того самого, но чёртово смущение и страх не позволяли признать этого перед Андреем. Проще было делать вид, что я оказываю ему милость, соглашаясь на подобный шаг в наших отношениях. Вообще, я даже представить себе не могла, что подобная близость с другим человеком может быть такой всепоглощающей. А ведь мы так и не дошли дальше поцелуев. Что же будет, когда мы... Чёрт, я даже в мыслях стеснялась думать об этом, хотя и хотела пойти до конца не меньше этого нахального мажора. «Ну что?» — спросила свекровь, входя на кухню. Они со свекром весь день были заняты в больнице, так как пришла пора делать полное обследование. Свекр строго следил за этим и спуску жене не давал. «Как справились?» «Думаю, я точно сдал на все 100 баллов. Справился на раз-два», — хвастался Андрей, помогая мне с растопкой шоколада. «Эй, не лезь руками!» — предостерегла его я, шлепая по загребущей лапе. «Чем это вы тут заняты?» — с интересом оглядываясь вокруг, спросил свекр. «Готовим Ридин фирменный торт». Расплылся в улыбке Андрей, снова залезая пальцем в сотейник и слизывая с него шоколад. «Только вот что-то подсказывает мне, что кое-кто доест все ингредиенты до того, как он будет готов», — проворчала я, отправляя готовый сырный крем в холодильник. «Знаете, я думала, что как только вы начнете настоящие отношения, перестанете спорить, но вы становитесь только хуже», — заставляя нас обоих замереть от шока, произнесла свекровь со смехом. «Что?» — вздохнул Андрей, переглянувшись со мной. «Ох!» — вздохнула свекровь, поняв, что проговорилась. «Ты что, знала?» — спросил Андрей, застыв с лопаточкой, который перемешивал шоколад в руке. «Андрюш, я хотела как лучше, мы с твоим отцом...» — растерялась свекровь, не находя слов. «Чёрт, как я только мог купиться, папа ведь никогда тебе не врет!» — простонал он, запуская руки в волосы. «Какой же я болван! Подсказка была у меня прямо перед носом!» «Андрей!» В кухню зашел отец, услышавший часть фразы и сразу уловивший суть беседы. Они с мамой дружно рассмеялись, глядя на меня, как на последнего болвана, которым я и оказался по вине собственных родителей. «Это надо так меня провести! Ну, я им покажу!» «Рида, собирай вещи!» Кивнул я заучке, складывая руки на груди и принимая насупленный вид. «Мы уезжаем из этого дома, где нас держали за дураков». Повисла мертвая тишина. Даже было слышно, как упала капля растопленного шоколада с лопаточки, которую перехватила у меня заучка. «Но...» — залепетала она, умоляюще глядя на мою маму, а та подскочила ко мне и вцепилась в предплечье. «Андрюша, ты что? Куда вы пойдете? Прости меня, пожалуйста, я не хотела показывать свою осведомленность, чтобы...» «Андрей, что за фокусы? Хотя бы выслушай!» — настаивал отец. «Почему? Зачем ты поддерживала спектакль, мама?» — строго допрашивал я. «Ведь я вынужден был изображать настоящего мужа Риды, переживать и нервничать, что расстрою тебя вместо того, чтобы жить спокойно». «Но ты бы просто не общался с Ридочкой, если бы мы знали о настоящем положении вещей», — робко закинула удочку мама. «А так у вас был шанс сблизиться, ведь сработало». «Сын», — снова вступился в разговор отец. «Никто не хотел причинить тебе вреда. Не выдумывай с отъездом, что за бред?» Рида стояла с несчастным видом и молчала, оказавшись между двух огней. Я выдержал паузу и расхохотался, глядя на их растерянные лица. «Один-один, родственнички. Теперь и я их провел, только в отличие от родителей, мой обман длился всего лишь минуту». «Да я шучу, а вы поверили, что я действительно злюсь, и мы с Ридой уедем?» «Нет, благодаря вам я рассмотрел свою любимку», — улыбнулся я, подходя к жене и чмокая ее в нос. «Но за то, что вы меня обманули, придется заплатить». «Ну, знаешь», — вскинулась заучка, шлепая меня по голове полотенцем. «Я подумала, что ты и правду решил рассориться с родителями и уехать в неизвестность». «С тобой хоть на необитаемый остров», — подмигнул я ей, намереваясь уйти из кухни. «Эй, ты куда?» — позвала меня мама. «Ну а кто будет наказание отбывать? Я пойду играть в PlayStation, а вы тут пока готовьте, пеките. Потом будете меня вкуснотой ублажать», — улыбнулся я, довольно поглаживая живот. «Резонно», — согласился отец. «Ладно, мы быстренько», — юркнула мама к плите, и только Рида обиженно засопела. Я самозабвенно жал на кнопки джойстика, когда вокруг меня образовалось толпотворение. Мама стояла с подносом, улыбаясь извиняющейся улыбкой. «Ты больше не злишься?» «Нет, конечно, как я могу на тебя злиться, мам? Ты самый безобидный человек на свете», — ласково сказал ей, выключая игру и потирая руки. «Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать», — забормотал я на манер мультяшного персонажа. «Кто безобидный?» — вышел из комнаты папа, явно обладающий суперслухом. Твоя мама очень безобидная, пока не заставляешь ее делать то, чего ей не хочется. А вот Рида, — понизил он голос, — кажется, надулась. Пойди-ка извинись. Да за что? — удивился я, но все же пошел на кухню. Там я застал свою жену, заканчивающую украшать торт. Просто шедевр, — сказал я искренне, осматривая произведение кулинарного искусства. Должно быть очень вкусно. Рида молчала, чересчур увлеченно занимаясь тортом. Подойдя, я обнял ее со спины и положил подбородок в ложбинку между шеей и плечом. «Дуешься?» — спросила коротко, пощипывая губами ушко моей красавицы. «Андрей, ты мне мешаешь!» — увернулась она из объятий, пряча взгляд. «Ты злишься из-за моего глупого розыгрыша?» — спросил я, прямо не желая ходить вокруг да около. «Нет, я поняла, что это шутка, сразу поняла. Но вот когда ты сказал, что мы уезжаем, я сразу почувствовала такую сильную боль. Я очень привязалась к твоей маме и подумала, что вы будете в ссоре, и мы перестанем общаться. Вроде и понимаю, что надо успокоиться, но внутри гложет». «Глупышка моя, я точно болван». Сгреб я ее в объятия, злясь на себя за тупой розыгрыш. «Я не думал, что это тебя заденет, хотя должен был догадаться, прости. Ты же меня простишь». Я поддел ее подбородок и вгляделся в глаза. «Не реветь, поняла? А то мама увидит и скажет, что я тебя до слез довел и в угол поставит, на горох». Рита не выдержала и прыснула в кулачок, а потом положила руки мне на грудь и улыбнулась. «Ты не виноват, что у меня не жизнь, а сплошная трагедия была». Тут же поправилась она. «До встречи с тобой. Теперь у меня есть семья, самая настоящая, и я здесь счастлива. Подумать только, а все это из-за путаницы». «Никакой путаницы. Так все и должно было быть. Это судьба», — сказал я твердо и, боясь, что поцелую ее и пропаду, посмотрел на торт. «Берем торт и пошли». Рида. «Мама, ну зачем столько?» — стонала я, оглядывая огромные сундуки со сладостями и фруктами. «Ничего не столько, ты только глянь на эту красоту. Мне так понравились эти сундучки, намного лучше, чем корзины. Не нужно было столько тратиться, сделали бы все как положено, и все. Чувствуя себя ужасно смущенной из-за суеты и трат на первый визит жениха к моей родне, сказала я. «И еще чего, у меня не каждый день сын женится и едет представляться родителям жены, и я не позволю людям тыкать в меня пальцем, говоря, что я что-то там не доглядела. Все должно быть на высшем уровне». Продолжая суетиться, возмутилась она. «Исхан, как там барашек? Его освежевали?» Тут же накинулась она на вошедшего свекра. Я, лишь вздохнув, принялась красиво упаковывать приготовленные подарки. Тут были намазинки для женской половины дома и коврики для намаза для мужчин. Честно говоря, я не понимала всего этого. Столько подарков и церемоний. Хотя, возможно, если бы мы ехали в дом моих родителей... Нет, не думать об этом. Глупо мечтать о том, чего никогда не будет. Семья, дяди, все, что у меня есть... «Все готово, мясо охлаждается, через час выезжаем», — деловито кивнул свекор. «Ох, всего час!» — ахнула мама, оглядываясь на беспорядок, все еще стоящий в гостиной. Она не позволила служанке помочь ей, решив, что сделает все сама. «Рида, дочка, иди к себе и готовься, мы с Исханом сами закончим. И проследи, пожалуйста, чтобы Андрей надел костюм». «Но мама!» — начала возражать, я не желая оставлять все на ней. «Никаких «но», иди, иди!» Не став слушать мои возражения, погнала она меня в сторону лестницы. Поняв, что спорить бесполезно, я развернулась и поднялась в нашу с Андреем комнату, чтобы быстро принять душ и одеться. Муж, как и ожидалось, сидел в телефоне, правда, душ он уже принял, о чем свидетельствовали его влажные волосы. «Через час выезжаем», — сказал я ему, направляясь в ванную. «Отлично, я готов», — кинул он мне. «Так и пойдешь?» — усмехнулась я, оборачиваясь и оглядывая его голые ступни и икры, выглядывающие из-под банного халата. «А ты бы хотела, язычка моя?» — поиграл он бровями, окидывая меня вожделеющим взглядом. «Мечтай!» — фыркнула я. «Ты ведь не забыла, что должна мне? Я сдал все экзамены на 100 баллов!» Отбрасывая телефон и приближаясь ко мне, спросил он. В распахнутом вороте виднелась соблазнительная шея и плечи, вызывая во мне порочное желание пройтись по золотистой коже языком. «Что-то не припомню», — подразнила я его. Это стало уже игрой, и я не так сильно стеснялась его намеков, как в начале. Вообще было странно, что Андрей так долго сдерживался. Прошел почти месяц с нашего признания в любви. «Нет», — ухмыльнулся он, делая еще один шаг вперед и прижимая меня к двери ванной. «Тогда я напомню тебе прямо сейчас». С этими словами он медленно провел тыльной стороной ладони по шее и положил руку мне на затылок, чуть запрокидывая мою голову назад, чтобы удобно было смотреть. Его долгий взгляд проникал в самую душу и рождал внутри меня привычный трепет, а еще пустоту, которую я знала, мог заполнить только он. Я не представляла, как выдержу этот накал эмоций, если от одного его касания меня трясло, как в лихорадке. «Андрей!» — сухими губами прошептала я сквозь поволоку желания, а он наклонился, обвел меня жарким взглядом. А потом его губы начали терзать мои. Я приподнялась на цыпочки и сгребла в кулачки полы его халата, а он вжал меня в стену, затевая игру языками. Голова кружилась, в глазах мелькали яркие круги, а ноги подкашивались. На время мы позабыли обо всем, только стук в дверь заставил опомниться. «Дети, вы готовы?» — позвала мама, и я даже улыбнулась, когда Андрей меня отпустил. Для нее мы дети, а ощущения, которые раздирали нас, были совсем не детскими. Не понимаю, как это происходит, но стоит мужу оказаться рядом, как я вспыхиваю, как спичка. Эти ночи рядом с ним стали сплошным мучением для нас обоих. И если между нами уже не случится самое главное, мы оба взорвемся от сжигающего нас желания. «Теперь вспомнила?» — дразняще улыбнулся Андрей. «Теперь да», — ответила я, показывая ему язык и скрываясь в ванной. «Он меня сильно задержал, а уже пора ехать». «То-то же», — услышала я сквозь дверь и с улыбкой пошла в душ. А когда вышла из него и оделась, потом спустилась вниз. Андрей уже ждал меня, одетый в костюме, от его вида у меня дух захватило. Он такой взрослый и представительный, что хочется ему соответствовать. Даже не верится, что этот красавчик — мой муж. Да не просто муж, а тот, кто смело признается мне в своей любви. «Почему мама всегда одевает тебя так, что мне хочется тебя раздеть?» Обнимая меня, прошептал Андрей. Я была одета в свою яркую шелковую юбку цвета фуксии в пол и белую футболку. Образ дополнял белый пиджак, который я держала в руках. «Единственное, что ты сегодня будешь раздевать, так это курицу!» Захихикала я, вспомнив фото, что прислала мне Мадина. «Ты ведь знаешь про эту традицию?» «Что за традиция такая раздевать курицу?» Выпучил он глаза, явно слыша про это в первый раз. «На самом деле это такой способ издеваться над зятем», — хмыкнула я. «Своячницы наряжают запеченную целиком курицу. Им, кстати, было нелегко отыскать в Москве курицу с головой». «Фу!» — поморщился муженек, отстраняясь. «Ага, красавица наряженная и ждёт тебя. Они даже бусы сделали ей из кукурузы», — продолжала я насмехаться над ним. «Твоя задача — аккуратно ее раздеть и разделать». «Надеюсь, есть мне ее не придется. Как-то стрёмно есть то, что раздевал». «Не преувеличивай», — хихикнула я. «Это обычная курица, просто нарядная». «А отказаться можно?» «Не надо делать жалостливую мордашку», — покачала я головой. «Кузины очень старались, наряжая эту модницу». «Тогда ты потом пожалеешь меня после этого испытания», — заявил он, продолжая дергать меня за талию. «Гляди-ка, какое испытание! За что жалеть?» «За то, что все будут ржать надо мной. Мне за это потребуется компенсация», — сказал он совершенно серьезно. «А немного ли тебе компенсации на сегодня, а?» Подколола я его, поняв, что речь идет уже не о курице. Наши разговоры были постоянно наполнены этими будоражащими намеками, потому что все, чего мы ждали, — это наша брачная ночь. «Компенсации много не бывает», — проговорил он и начал склоняться ко мне, но тут к нам вышла мама и всплеснула руками. «Опять целуются. Дети, имейте совесть, нам ехать пора. Мы уже практически опаздываем». Андрей. «Мило», — прокомментировал я, входя в парадную дома. Хотя я и был около дома Амаевых, и даже во дворе входил я в него впервые. «Тут так по-кавказски», — прокомментировала мама после небольшой заминки. «Да, дядя любит блеснуть роскошью», — тихонько ответила заучка. Мне совершенно не понравился ее тон и вид, но я промолчал. Рида словно уменьшилась ростом, только вступив в этот дом. После приветствия и обмена любезностями родители сели за стол со старшими, а нас с Ридой проводили в другую комнату, где тусовалась молодежь, и меня ждала курица. И я еще припомню это заучки. «Добро пожаловать, зятёк!» Тут же подскочила к нам Мадина, их с Ридой двоюродные сестры тут же подхватили приветствие, шутя и хихикая. По сценарию я должен был вести себя скромно, исполняя прихоти девушек, заполнивших комнату. «Не знал, что у тебя столько кузин», — шепнул я Риде, проходя и садясь на предложенное место. «А вот и главная гостья сегодняшнего вечера», — вещала Мадина, ставя передо мной одетую с помощью салфеток курицу. «Фото курицы можно посмотреть в моей группе». «Начинай, дорогой зятёк, я хочу свое крылышко, так что будь любезен и разделай ее для нас!» Заучка начала хихикать над моим потерянным видом, передавая мне нож. «Смотри, не порви, красавица, платье!» — шепнула эта негодяйка. «Вот доберусь я до тебя!» «Эй, хватит шептаться, мы тут с утра голодные, весь день потратили на готовку и ждем свой кусочек курицы!» Так, словно стол не был заставлен едой, слышалось со всех сторон. Улыбаясь этим фуриям, я начал осторожно разматывать салфетку, надетую на бедную голову курицы в качестве платка, и, поняв, что бусы мешают, убрал кукурузу, нанизанную на нитку. Придумают же только. «Ты отлично справился», — шепнула жёнушка, садясь на соседний стул. С другой стороны от меня сидела Мадина, уплетая свое крылышко. «И чего вы не едите, Рида, поухаживай за нашим зятем?» Сказала она, видя, что я действительно ничего не ела. Сложно было думать о еде, когда столько глаз пялятся на тебя, словно на зверя в зоопарке. Рида взяла кусочек курицы, аккуратно отделив его от бедра курицы, и поднесла к моему рту. Я хотел было взять его зубами, но услышал прерывистый вздох со стороны девушек. Они смотрели на это все как и на интересное представление. Завидуют, что ли? «Не могу я ее есть», — помотал я головой, подмигивая заучке. Это как-то невежливо по отношению к бедной жертве. С нее хватило испытаний. Теперь она мне будет в кошмарах сниться. И ее несчастный взгляд. «Андрей, это всего лишь курица, а не живая девушка!» Захихикала Мадина, аппетитно жуя кусок. Но другие девушки впечатались и положили на тарелки свои порции, решив перейти на другие блюда. Смешные. С превосходством я оглядывал их, пока не понял, что они чего-то ждут. «Они хотят, чтобы ты поухаживал за ними», шепнула мне заучка, подталкивая встать. «Таковы традиции». «Я официант, что ли?» Процедил я сквозь зубы еле слышно, но решил не упасть в грязь лицом, раз так принято, что поделать. «Помни про компенсацию». Подмигнул я своей красавице и пошел обслуживать девушек, накладывая им еду, наливая напитки и выдерживая заискивающие взгляды из-под лоби. Наконец мне это надоело, и я раскинул в стороны руки. «Что еще? Может, вам еще и сплясать?» «А можно?» — спросила одна кузина. «А что, это отличная идея. Мадина, включишь музыку? Андрей и Рида же выиграли в конкурсе. Пусть они нам станцуют. Мы очень хотим посмотреть. Пожалуйста, пожалуйста!» «О, Господи, еще не легче. Зачем я это ляпнул? Ну что, жёнушка, теперь ты довольна?» — шепнул я Риде, вытащив ее на место, свободное от стола и встав в позицию. Заиграла музыка, и мы снова танцевали тот самый танец с конкурса под бурные прихлопывания всех присутствующих. «На этом программа закончена», — объявил я с улыбкой, плюхаясь на стул и надеясь, что больше меня не заставят выполнять прихоть капризных девчонок. Рида. Шепнув Андрею, который уже чувствовал себя по-свойски в компании моих многочисленных кузин, я решила пойти проверить взрослых и заодно посмотреть, не нужна ли им моя помощь. Я практически 3 месяца не общалась с тётей и дядей, и мне было это странно. Хотелось наладить хоть какой-то контакт. «А чего еще она могла добиться? Пусть и незаконный, но он все же сын из многоуважаемой и богатой семьи. Радуйся, Айбика, что пристроили ее в хорошую семью», — говорила одна из моих теток, жена дяди. Услышав эти жалящие слова, я тут же пожалела о своем приходе. Но было уже поздно, меня заметили. «А вот и наша Рида. Ну, рассказывай, дорогая, как тебе в новой семье, не обижают?» «Еще бы они ее обижали! Этим вчерашним беднякам повезло, что они взяли в жены дочь уважаемой семьи!» Тут же зафырчала жена дяди. Меня же затошнило от ее высокомерия. Страх и унижение от этих слов ранили. А беспокойство, что свекровь, не дай бог, может услышать подобные слова, заполнило душу. Молча развернувшись, я направилась обратно к Андрею, судорожно соображая, что бы сделать, чтобы не оставаться тут на ночь. По традиции, жених с семьей должны были уехать, а невеста — остаться у себя дома погостить. Но гостить среди этих людей я не хотела и не собиралась. «Что такое?» — тут же, заметив мой подавленный вид, спросил Андрей. «Ничего». «Рида, что случилось?» — повторил он твердо. «Я не хочу оставаться тут». «Что?» — не понял он. «Пожалуйста, не оставляй меня тут». Пытаясь не расплакаться, попросила я. К счастью, кузины были заняты едой и не обращали на нас внимания. «Рида, мама что-то сказала». Услышав нас, вступила в разговор Мадина. «Я не хочу об этом говорить. Я просто не хочу тут оставаться». «Чёрт, так и знала, что эти старые сплетницы что-то да испортят», — проворчала она. «Не волнуйся, заучка, я напишу маме, она что-то придумает». Сжал мою руку под столом муж. «Но как же так, по традиции?» Начала сокрушаться жена дяди, стоило нам, собравшись домой, заявить, что я не остаюсь на ночь. «Боюсь, что по нашим традициям невестка отправляется домой вместе с семьей», — вмешалась свекровь. «Если Рида захочет, она навестит вас завтра», — нетерпящим возражений тоном отрезала она. К счастью, спорить никто не стал, и мы спокойно уехали на машине свекра. «Слава богу, этот вечер закончился», — усмехнулся свекр, стоило нам выехать. «Я думал, мы с Амаевым прожжём друг друге дыру». «Исхан!» — одернула его свекровь. Мы с ней устроились на заднем сиденье машины, пока Андрей с отцом сидел впереди. «Слушайте, родители, раз уж мы все отмучились и смогли забрать заучку с собой, может, я украду ее у вас, и вы забудете о нас на сегодня?» — спросил он с ухмылкой. «И что же вы будете делать?» — с интересом спросила его мама. «Грех не воспользоваться ситуацией и не пойти куда-нибудь, пока мы оба такие нарядные. Высадите нас, а мы погуляем». «Ты же без машины», — возразил свёкор. «А мы такси возьмем, время детское, всего 20:00, переночуем в квартире». Как бы, между прочим, сказал он, я же поняла, что меня ждет что-то поинтереснее прогулки. Кажется, хитрый мажор решил получить-таки свой выигрыш. «А теперь рассказывай, почему ты сорвалась из дома Амаева?» Пригвоздил меня взглядом к месту Андрей, как только мы добрались до квартиры. Он бросил ключи на тумбочку в прихожей и скинул ботинки, подталкивая меня в комнату. «Просто так...» Пожалуй, я плечами не желая признаваться, это было слишком личное. «Давай не будем портить вечер». «Он уже испорчен», — настаивал мой муж, подходя ближе и беря меня за плечи. «Рида, я никому не позволю тебя обижать. Даже твоему дяде, пусть не думает, что на него не найдется управы». «Ты не можешь заставить его любить меня и не относиться пренебрежительно», — не выдержала я и воскликнула, прижимаясь к нему. Вот я и сказала свой главный постыдный секрет и выдала самую сильную боль. Они не любили меня и относились как к приживалке, даже не стараясь этого скрывать. Сбагрили меня семье Андрея и радуются этому. «А тебе нужна их любовь? Вот правда?» Заглянул он мне в глаза, говоря мягким тоном. «Зачем они тебе? Тебя все обожают, мои родные приняли тебя безоговорочно, ведь ты этого заслуживаешь. А Амаевы, да наплюй на них! Можешь даже не поддерживать с ними отношения». «Придется», — простонала я, слабо прижимаясь к нему. «Хотя бы по праздникам». «Но я буду с тобой, вдвоем нам будет проще перенести это испытание. Любимка, перестань думать о них, они того не стоят. Теперь у тебя другая семья». Вытерев предательские слезы, я всхлипнула и немного отодвинулась от Андрея, смущаясь этого момента слабости. «Ты правда думаешь, что вечер испорчен?» «У тебя есть шанс все исправить, заучка». Сменил он тон на дразнящий, стягивая с меня пиджак. Я не сопротивлялась, ощутив слабость в коленках. Позволила ему снять пиджак и убрать его в сторону, но засмущалась, когда он снял и свой, и обняла себя руками. Как это все будет происходить? «Волнуешься?» Улыбнулся он мне ободряюще, а когда я кивнула, ошарашил признанием. «Я тоже. Ведь и у меня это, как и у тебя, впервые». «Что?» Выпучила я глаза, тут же забыв про свое стеснение. «Ты шутишь? Как это может быть?» «А вот так я тебя ждал, свою единственную». Протянул он, садясь на диван и подтягивая меня к себе за руку. «Меня и царевнами соблазняли, но я не поддался». Его шутки расслабляли, хотя до ужаса было любопытно, как же так вышло, что Андрей ни с кем до меня не... Смутившись своих мыслей, я скромно уселась к нему на колени, положив руки на грудь и уставившись прямо в горящие желанием глаза. «Даже не найдешь, что сказать?» Поддел он меня, гладя по ногам и забираясь рукой под юбку. «Как насчет статистических данных, которые ты вычитала в учебниках на этот счет?» По коже побежали мурашки, а от кончиков пальцев мажора распространялся жар, охватывая все мое тело. Говорить? Да я даже думать не могла, не веря, что этот момент настал с нами наяву, а не в моих мечтах. Мне он даже снился, но в действительности все оказалось гораздо ярче и сильнее. В учебниках про такое не напишут. Осмелев, пробежалась я пальцами по его груди, обнимая за шею. «Придется тебе взять на себя роль учителя по анатомии. Ты явно умеешь много. В теории». «Умею, я даже тренировался». Продолжал он ласкать меня аккуратными движениями, располагая к себе и расслабляя. «Продумывал каждую деталь, чтобы наша ночь запомнилась на всю жизнь, чтобы она стала особенной, а еще очень долгой». «Андрей, я боюсь». Задрожав, призналась я, закусив губу. Кровь гуляла по венам, как лава. Краска бросилась в лицо, и куда-то испарился весь кислород из легких. «Глупышка», — прошептал он ласково, подаваясь ко мне. «Бояться тут нечего, ведь и я с тобой. Иди сюда». А потом он меня поцеловал. Мы целовались сотни раз, но этот поцелуй был особенным, настойчивым, жадным, наполненным обоюдным желанием и доверием. Он ласкал меня все более раскрепощенно, заставляя чувствовать себя красивой и желанной, нежно, страстно и покоряюще. Шли минуты, а я уже не могла справляться со своими порывами, позволяя Андрею идти дальше. Идти до конца. Все получилось само собой, естественно, как задумано природой. Он был прав, бояться было нечего. Все, что с нами происходило, было далеко от страха. Скорее, это походило на таинство, которое завораживало каждым своим проявлением. Я даже не узнавала саму себя и не верила, что существует такого рода близость. В ту ночь я полюбила Андрея еще больше, хотя казалось, что больше уже невозможно.